Глава 48. Бинго! Я разулыбалась и едва сдержала желание обнять Вириана. Это было именно то, что я хотела найти в библиотеке. Прецедент, доказывающий, что Ариан занимает трон незаконно. Это как раз та часть информации, которой не хватало лордам для того, чтобы пойти за Сорином. Оставалось добыть вторую часть. Доказать, что именно Ариан убил Карла. «Карл был мечтательным дураком», — внезапно произнес Ариан, ухмыляясь. «Хотел, чтобы после него трон унаследовала Игрит. Как будто драконица может управлять чем-то, кроме своего гардероба. Он просто понял, что ты из себя представляешь», — с горечью покачал головой Сорин. «И не хотел, чтобы ты сел на трон. Игрит была умна и легко справилась бы и со страной, и с лордами». «Какого черта мне так больно слышать, как Сорин произносит ее имя?» «Вы незаконно занимаете трон, ваше величество», — произнес Перс. «Как начальник стражи, который поклялся служить короне, я обязан предать вас суду». Глаза короля прищурились, и у меня по спине пробежали мурашки. «И кто же будет меня судить, хотелось бы мне знать? А главное, на каком основании? Шрам? Я вас умоляю». «Шрам доказывает только то, что ты убил дракона, Ари», — произнесла я. «А вот все остальное? Карл умер от ночной смерти. Так называют внезапную гибель, причин которой никто не может назвать. Но Карл, кажется, болел до этого». «Он внезапно пристрастился к дневному сну», — кивнул Сорин, сжав губы. «Я должен был...» Он осекся, опустив голову. «Инес, как у тебя дела?» — обернулась я к графине. «О, все замечательно! Посмотри, какая тонкая работа!» Она продемонстрировала мне медальон короля. Крышка с гербом династии Синай была откинута, а внутри, в небольшом углублении, красовались две крохотные, сплетенные из пламени, как куколки. «Одна из них привязана к его величеству Карлу, да сохранит огненные его крылья, а вторая — пуста». «Ты сплел эти куклы, чтобы убить Карла и Игрит», — сказала я. «Ритуал тени — самый простой и эффективный способ лишить жизни дракона так, чтобы никто этого не заподозрил. Зря ты раскрыл эти секреты всем желающим, в том числе Инес». «Игрит, эта пустышка, была без ума от ведовства», — хмыкнул король, дергая головой, чтобы отбросить упавшие на лицо светлые пряди. «А мне нужна была ее рука, сердце и корона. Ты не представляешь, что такое быть изгоем и потомком рода, в сторону которого брезгуют даже плевать». Я хмыкнула. «Милый, это ты еще не пробовал быть женщиной». «И что вы планируете делать дальше?» Король откинулся на спинку стула и обвел нашу пеструю компанию взглядом. «Связали, прижали к стене». Голос его рокотал, как камни. «Что дальше? Я вижу здесь кучку преступников, которые скоро отправятся на виселицу. А вы?» «Игрит наверняка узнала, с кем имеет дело», — не ответила на вопрос я. «Она поняла, что ты убил ее отца, и могла рассказать». «Этого мы у нее не сможем узнать», — хмыкнул король. «Почему ты раздумал убивать Игрит?» — спросила я. «С чего ты взяла, что я раздумал?» «С того, что она жива». С и так бледного лица короля сошли все краски. «Ты, должно быть, шутишь. Она сгинула в том озере, а глупец Дедрага винил себя в этом. Все получилось как нельзя лучше». «Сорин, убери от его головы лезвие меча, пожалуйста», — попросила я. «Ты ведь помнишь, что он нужен нам живым? Пока, во всяком случае». «Игрит жива, и Ари, ты не хуже меня об этом знаешь. Старуха на коронации, вдова Бальман. Когда каждая из них произносила свое проклятие, ты не мог не почувствовать присутствие Игрит. Отпечатка ее драконьей магии. Она жива, ты знаешь это. Ты чувствуешь ее, ты видишь. И это...» — тихо закончила я. — «Сводит тебя с ума». Глаза короля расширились, в них мелькнул страх, а затем он тряхнул головой. «Это бред!» «Это благодаря Игрит я оказалась здесь», — отрезала я, наклоняясь и заглядывая королю в глаза. «Почему ты ее не убил? И что ты с ней сделал вместо этого?» Король молчал, рассматривая мое лицо. Его губы были сжаты, глаза прищурены. «Потому что времени не оставалось», — внезапно сказала Деавин. «У ритуала тени есть один серьезный минус. Он достаточно длительный. Видимо, его величеству нужно было решить вопрос с женой быстро и радикально». «Ты намного красивее, когда корчишь из себя дуру», — отрезал король, отводя от меня взгляд и расслабленно, с линцой усмехаясь. Я отправил Игрид в самое ужасное место, где нет ни следа присутствия огненного, ни следа его света. Там она и нашла свою смерть. «Не так уж там и плохо», — дернула я плечом. «Экология хромает, конечно, глобальное потепление, опять же, но в целом ничуть не хуже». Насладившись шоком на лице короля, я сказала. «Нам нужно, чтобы ты вернул ее обратно, Ариан, как можно быстрее». «Ни за что! Иначе я отрублю тебе руку!» Буднично махнул мечом Сорин. Его бледное лицо покрывало испарина, тело било едва заметная дрожь, наверняка жар. Ему бы прилечь сейчас, а не заниматься допросом. «Ты уверен, Сорин?» Король ухмыльнулся. «А сил хватит?» Он вдруг встал так легко, как будто даже не заметил пут перса. Веревки, связывающие тело короля, упали на пол. Фигуру окутала тьма, а затем раздался короткий женский вскрик и надсадный мужской стон. Обернувшись, я увидела сбитого с ног и держащегося за бок Сорина, закрывающего голову Вириана. «А теперь иди сюда, Кателина!» «Нет!» Король дернул меня на себя и впился поцелуем в губы. Я замычала, дернулась, но руки, которые обвивали мою талию, были будто каменными. «Не рассчитывай, что у тебя получится сбежать от меня, дорогая!» «Что?» — я неверяще покачала головой. «О чем ты?»